Дочка Манечка. Очеловечивание домашнего питомца – тема острая, серьезная и спорная. Почему мы приписываем нашим собакам и кошкам умение улыбаться, хитрить, грустить, обижаться? У каждого владельца найдется свой веский ответ и масса примеров, как они это делают, наши четвероногие друзья. Однако бывают случаи, когда человек начинает воспринимать питомца как маленького человечка не от большой любви, а от большого горя. В майском парке каждый вечер собиралась большая компания собачников. Превалировал в ней слабый пол. Женщины разного возраста выгуливали своих питомцев дружной гурьбой, делясь мимоходом своими радостями и печалями. Основной темой, конечно же, были забавные эпизоды из жизни любимок. Кроме того, они давно уже подружились, вместе отмечали праздники, ходили в кино, не всей компанией, а кто мог. 2 месяца назад в парке появилась женщина лет 40. Худенькая, невысокая, с каштановыми волнистыми волосами, собранными в низкий хвост, острым носиком и большими карими глазами. Она была похожа на воробушка. Вокруг нее вился беспородный щенок с красивым ошейником и очень ухоженной шерстью. Первое время женщина сторонилась компании, гуляла в отдалении. Аборигены парка заметили, что она часто разговаривает с собакой, много ласкает, целует, старается далеко от себя не отпускать. В то же время женщина практически не занимается со щенком, не учит его командам, не хочет знакомить с другими собаками, что не есть хорошо, по мнению опытных владельцев. Тихо посовещавшись, компания-собачница решила сама пойти навстречу странной незнакомке. Самая активная из них — Валентина. Взяла свою лабрадоршу на поводок и подошла к воробушку. «Здравствуйте, у вас мальчик или девочка?» — приветливо спросила она. «Девочка». Испуганно взглянув на Валентину, ответила женщина. «А как ее зовут?» «Манечка». «Красивая девочка. А сколько ей месяцев?» 8 через 2 дня будет», — все так же испуганно отвечала женщина. Видно было, что ее настораживает близкое общение. Валя решила, что для первого раза достаточно, и, пожелав хорошей прогулки, пошла к своим. «Странная она какая-то, чем-то очень напугана. Как будто боится, что щенка отнимут. Пока я с ней разговаривала, она его все время возле себя держала. Не давала к Марте подойти и вообще прям тряслась над своей Манечкой», — поделилась впечатлением Валя со своими подружками. «Может, украла у кого?» — предположила вечно подозрительная Ольга. «Да ну, кого там красть, собака беспородная», — ответила Валя. Они еще немного пообсуждали незнакомку и забыли, отвлекшись на свои темы. На следующий день все повторилось. Валю почему-то задело поведение хозяйки Манечки, и она снова подошла к ней. День за днем, слово за словом, и вот уже Наташа улыбается, завидев подходящую к ней Валентину. Однако присоединиться к общей компании не спешит. «Почему ты не учишь Маню хотя бы простым командам? Сложно ведь и в город выйти, и тут гулять, когда она тебя почти не слушается, делает, что хочет», — как-то спросила Валя Наташу. «Я не могу с ней так», — грустно ответила та. «Что значит «не могу»? Не знаешь как? У тебя раньше не было собаки?» — спросила Валентина. «И собаки не было, и не знаю как, и не хочу», — вдруг резко сказала Наташа. Валентина заметила перемену в поведении женщины и не стала настаивать. Через 2 дня они снова сидели на лавочке в дальнем углу парка. Марта с Маней резвились на траве, оглашая окрестности веселым лаем. Неожиданно Наташа произнесла тихим голосом. «Год назад я похоронила дочь. Ее звали Лида. Она попала под машину». Валя, услышав сказанное, замерла. Она не нашлась сразу, что ответить. Такое горе трудно сгладить банальными словами сочувствия. А Наташа продолжила. «Я готова была уйти за ней. Родителей нет, мужа нет. Лида была для меня всем. Я жила ради нее. И вот ее нет. Как жить? Зачем? Для кого? Я ходила на могилу каждый день и не могла поверить, что она там, в земле. Однажды пришла, а возле могилы дочери крутится щенок. И тогда я поняла, что эта душа Лиды переселилась в него, и я взяла Манечку домой. Вот только дать ей имя дочке не решилась, назвала Маней. Лиде не нравилось ее имя, она часто меня упрекала, что я не дала ей красивое имя. Теперь у меня снова есть дочь». На лице Наташи блуждала умиротворенная улыбка, а Валя поняла, что все очень плохо. Женщина, сидевшая с ней рядом, бесконечно несчастна для окружающих и бесконечно счастлива в своем мире. Не справившись с постигшим ее горем, она поверила в мистику, ведь так ей немного легче. Все-таки, высказав соболезнование, Валентина еще немного посидела с Наташей, а потом, извинившись, пошла к своим. «Девочки, у нас беда», — сообщила Валя, подойдя к компании собачниц. «Что случилось?» — задали вопрос сразу несколько дам. Валентина поведала им историю Наташи. Надо отдать должное мудрости Вале и ее подружек. Они не бросились к Наташе, чтобы надавать советов или, того хуже, попытаться ее развлечь. Нет. 2 месяца они по очереди в компании с Валей подходили к Наташе и знакомились. Потихоньку, помаленьку. Ввели ее в свой круг. Ненавязчиво, через шутки-прибаутки. Вместе учили Маню командам. Потом было чаепитие на кухне у Вали. Новый год у такой же одинокой Марии Петровны. Совместный поход в кино и много чего еще. Что и так было у них в компании, но теперь все делалось с небольшим секретом. Перелом наступил в мае, когда Манька, их веселая и добрая Манька, сцепилась за палочку с молодой шарпейкой, недавно появившейся в парке в компании молодого парня. Наташа, безумно оберегавшая собаку, вдруг крикнула: «Фу, Маня, нельзя!» Собак растащили. Валя подошла к Наташе. «Не сильно подцапались?» «Нормально, в слюнях только вся», — улыбнулась Наташа. И вдруг она крепко обняла Валю, заплакала и сквозь всхлипывание сказала: «Валюш, спасибо вам всем за все». И Валя поняла, что воробышек снова может летать.